проснусь ты знакома мне здание, если ты рядом, это наш дом. Ни к чему изучать предсказания, чтобы понять, мы в конце всех времен. Ты слышишь голос последнего моря, где нет кораблей, да и некуда плыть. Чувствую тоже что-то такое. Время осталось лишь для того, чтобы любить. Время осталось лишь для того, чтобы любить. Теперь в этом мире, с тех пор, как мы здесь, мы были вдвоем. Скажи мне об этом еще один раз. Так проще забыть, мы в конце всех времен. Наверное, знаю, чего ты хочешь, когда ты просишь тебя убить. Но что-то внутри меня отвечает. Время осталось лишь для того, чтобы любить. Время осталось лишь для того, чтобы любить. Для того, чтобы